Глава третья. Забрезжил рассвет. Мы только угомонились. Малышка сладко посапывает у меня на плече. Хорошо-то как. Как же я теперь завидую брату. Я и раньше-то ему сильно завидовал за его успехи у женщин. А теперь и вовсе. Как же ему везет с этим делом. Женщины — это... Прикрываю глаза. Награда нам, мужчинам. Но, увы, я пока эту награду так по-настоящему и не завоевал. Губы припухли у меня от поцелуев. Этого элемента любовных ласк было много. А вот до желаемого, увы, никак не дошли. Запрещаю я себе. Николаса обманывать не буду. Нельзя, значит, нельзя. Да и девочка моя прониклась моей проблемой, тем более аппарат для любви у меня работает как надо. Вот и сейчас никак не уляжется. «Да не страдай ты так», — успокаивает меня Улос. «Лучше о другом подумай». «Привет от моего противника по поединку в лесу», — ухмыляюсь я. «Неожиданно». «Скорее, неожиданно само предложение им сделанное. Что им отвечать будешь, босс?» — поправляет меня призрак. «А нам что, оставили шанс отказаться? Есть такая возможность?» Почему-то злость подкатывает. «Отказаться всегда можно и от всего. Все же ни от кого особо мы не зависим, но вот для спокойствия в мире южане хорошее предложение сделали», — напоминает он. «А цена этого предложения тебя не смущает?» — вздыхаю я. «Меня? Нет. Про обещанную помощь в войне в колониях напомнить?» — говорит Улос. «Южане готовы серьезно вложиться в эту войну. А как узнают, что у тебя терки с сотосами, то и вовсе. Бесплатно свои корабли с морской пехотой на борту тебе предоставят для высадки десантов. А южане в этом неплохо соображают. И вот даже внучатую племянницу самого их императора тебе в постель подложили. Ты ведь оставил пока шанс девочке самой уйти. Как и отход для себя подготовил. Она девственницей от тебя уйдет сегодня». «Да, завтра опять придет. Не отпустит уже, чувствуя на меня. Вздыхаю я». «А ты сам ее отпустишь?» — задает он мне больной вопрос. «Даже не знаю, что и ответить», — хмурюсь я. «Предложение, через нее сделанное мне, их императором, шикарное. Этого не отнять. Но я не буду менять сюзерена». «Так они и не предлагают этого делать», — напоминает Улос. «Просто будешь буфером как между Южной Империей и Северной в их непростых отношениях, так и с султанатом южане замирятся. Все же ты Нур-эддин, султана, и в твоей семье еще трое таких. С такой семьей только дураки будут ссориться, примерно как Сотос и его компашка». «Волнуешься, что ли?» — задаю я ему мучивший меня вопрос. «Я-то да, а ты, можно подумать, нет», — хмыкает в ответ Улос. Улыбаюсь, прижимая спящую девушку еще плотнее к себе. «А ты знаешь, я даже как-то и подзабыл о всех проблемах, с ней общаясь», — говорю я, сам удивляясь тому, что озвучиваю. «Смешливая, понимающая, добрая, красивая и такая...» Прикрываю глаза, улыбаясь. «Податливая и умеющая слушать». Улос явно улыбается, если бы он мог, конечно. «Ну, так-то их там учат быть помощницей своим мужьям», — говорит он. «Но таких девочек из таких семей кабы кому не отдают в жены. Про наложниц я и вовсе молчу. А в нашем случае такие предложения сделаны. Очень серьезные». «И как ты себе это представляешь?» — задаю я ему вопрос. «Что Тиру захватывают в колониях Северной Империи земли вместе с войсками южан?» Злюсь я. «А кто сказал, что с вояками южан?» — отвечает Улос. «Мы нанимаем официально наемников. А кто они, какая кому разница? Под вымпелами диких гусей они будут выступать или под нашими флагами. Мало ли кого мы привлекли к маленькой войне. А театр боевых действий ведь расширяется. Земли кланов твоих противников по последнему поединку к первоначально намеченным целям в колониях приплюсовываются. Вопрос взаимодействия нужно только будет решить. Кстати, к южанам можно в качестве экс-адмирала отправить Нина. и целям поставить захват земель Сотоса и его приспешников, не отвлекая на выполнение от этих задач войска дедушки Хе и флота графа Хела. Сформировать тут свой корпус поддержки. Если в ближайшее время накроем тут поместье Сотоса и его дружков, то, думаю, много воинов из их армии могут нам перепасть. И куда нам их? Вот и пойдут завоевывать наше доверие, захватывая колониальные территории своих бывших хозяев. Накроем полностью всевозможные основные центры сопротивления нашему вторжению. И как к этому отнесется наш император? Хмыкаю я. Думаю, в душе обрадуется, отвечает уверенно Улос. Все те, кого мы собираемся сильно пощипать за вымя, не являются его сторонниками. Ведут активную независимую политику, отличающуюся от мнения императора и его интересов, поддерживая только свои интересы. Так что, как мне кажется, обручение внука императора и твоей сестренки не за горами. Осенью этой уже в храм сводят детишек. Наша мама уж точно не будет против, как и бабуля. Ну и второе, связующее звено. Это жены, твои и Стани. В смысле Истани? Не понял я, что имеет в виду Улос. Разуй глаза, Нов. Ну это же очевидно, привязать вас крепко к имперской семье, хмыкает в очередной раз призрак. А тебя в твоем случае сразу к нескольким империям. Ты же читал послание, а потом слушал объяснение твоей малышки. Ведь на бумаге не все можно писать и не обо всем. Вот и объяснила тебе умная девочка, что тебе предлагают для того, чтобы все были довольны, а именно взять себе несколько жен. И красавицу из империи Заката, и от империи Южан уже знакомую девушку, и от местного императора его представительницу осчастливить браком. Даже думаю, что и где ты Нуреддином числишься, тоже предоставят свою кандидатку тебе в жены. Сразу ты станешь многоженцем. Но именно через твои браки и наступит мир в этой части нашей планеты. Остани. Уж император Севера заставит его и на своей протеже жениться. А может, и южане отметятся с похожим предложением. А любой союз нуждается в скреплении кровью. И желательно, чтобы эта кровь была не их. Вот и пустим мы ее в колониях, нашим врагам. Теперь врагам. Какие-то торги получаются. Бормочу я. Зато помогают войсками, а наш северный правитель закроет глаза, что резню устроили его герцоги между собой. Не думаю, что через своих людей он поможет нам войсками. Нет, уверенно говорит Улос. А вот прикрыть тут по месту в той же столице легко. Прикрыть и маму с сестрой, и бабушку с его кланом, который Стани получает. И те поместья, которые мы планируем у компашки Сотоса отобрать под себя. А вот империя Изаката и южане с теми же султановцами могут себе спокойно позволить помочь нам, как войсками с флотом, так и деньгами. Северяне они прижимистый народ, золотом не разбрасываются. А это неправильно. Дружба имеет свою цену. В политике, поправляется призрак. В нашем случае подписываем меморандум о намерениях, конечно, секретный. А о чем? О свадьбах. С кем конкретно из невест это не важно, но выбирать их себе в жены тебе придется из представителей озвученных императорских семей. Взамен мы получим и поддержку в виде книг, наемников и морских пиратов. Все будет держаться в тайне, пока ты не закончишь свои разбирательства в пределах колоний. Ну и не объявишь о своем нейтралитете и о том, что являешься, как и прежде, подданным Северной Императорской Короны. Смены сюзерена? Нет, просто большое объединение земель под одним флагом и протекторатом со стороны северян. Все, как и прежде, почти. Возникнут какие терки между империями? Решать все будут через тебя. Красивый ход. И недоброжелателей в своей империи прижмет твоими руками император Севера, и с соседями отношения наладят. Этот мир, магия, дружба, сотрудничество, торговля. Вот какими будут основные лозунги. Но в вопросы религии тебе лучше не влезать. Зачистить тварей, кто выращивает высших, это одно. А вот насаждать народу своих богов — это совсем другое. Не стоит с этим связываться. Считаешь, заставят сразу 4 жен мне себе выбирать? Пугаюсь почему-то я такому раскладу. А чего тут такого? — смеется Улос. Их всех понять можно. Никто не хочет бывшим противникам отдавать больше влияния на тебя. А ты молодой, тебе женского тела ой как не хватает под боком по ночам. Ты это сейчас сам прочувствовал полной силой. Женщины умеют влиять на решения своих мужчин. Но ты даже не представляешь, сколько эти воздушные нежные создания своими руками и речами войн развязали. Кровопролитных, надо сказать, войн. И не счесть даже. Помолчали. Так что будем им отвечать, хозяин? Интересуется призрак. Вздыхаю. Ой, как не хотелось бы влезать во все это. Но, походу, мне не оставили возможности соскочить. Откажусь я, то перейду в разряд врагов. А с врагами поступают соответственно. Помогают нашим противникам. С нашими родственниками, старшими и с побратимами посоветуемся, а потом уже ответим. День-два роли не сыграют, подождут. Может, уже к сегодняшнему вечеру ответ ей дам, чтобы она своим хозяевам передала его. Принимаю решение я. А по девочке это и сам-то что решил? Задает вопрос Улос. Я чмокаю ее в лобик. Вон как посапывает сладко. «Но ты же слышал наш разговор, когда мы вчера вместе ужин готовили, напоминаю я. Если она останется сегодня у меня, это значит, я беру ее своей первой женой. Она южанка, а там честь хранят долго и до свадьбы ни-ни». «Но у вас ведь ничего не было», — хмыкает призрак. «Сам факт того, что она была готова мне уже сейчас отдаться как законная супруга», — говорю я. «Ты думаешь, я буду ее обманывать?» «Ну да, представителю семьи императора Юга даже Нур-Эддину непозволительно водить за нос», — веселится Улос. «Кстати, уже 6 утра, а ты еще не спал. И еще, обычно в это время твоя мама появляется в академии». «И?» — тут же начинаю волноваться я. «Ее нет, нет на месте», — отвечает Улос. «Не пребывала еще».